На месте старинной деревушки вырос гордый английский город, символ западной цивилизации, технического прогресса и эстетики. Но Индия поглотила этот город. Особняки английского стиля до неузнаваемости обжиты временем и людьми. Некогда роскошные здания превратились во что-то невообразимое, в каких-то облупившихся монстров, истлевших и полуразрушенных не только от неумолимого бега времени и при этом наскоро заштопанных современными подручными строительными материалами индийского производства. В Калькутте, например, нередко можно увидеть великолепный портал с колоннами, которые снизу доверху обклеены пестрыми плакатами и афишами. И многотысячная людская толпа кругом, торгующая, едущая на велосипедах, несущая на своих головах самые разнообразные грузы. Турист может ходить по улицам Калькутты, лишь глядя себе под ноги, как в горах. Стоит отвлечься лишь на секунду, как тут же угодишь в лужу или наступишь на лежащего человека, столкнешься с бегущим рикшей или попадешь под машину. Но сами индийцы, обладающие удивительной пластикой, не только не сталкиваются в этой многотысячной толпе, но даже не касаются друг друга. Калькутта — город не для тех, кто ищет обычного туристского отдыха и развлечений. Здесь надо прожить не один месяц, съесть не один пуд едкого здешнего перца, чтобы сквозь контрасты богатства и нищеты разглядеть другие стороны величественного города, многоликого и многорукого, как его древние боги. Калькутта — город, посвященный богине Кали, и название его переводится как «место Кали», «обитель Кали». Изображения богини смотрят на вас из каждого магазина и дома, из каждой лавки и мастерской. Самый большой храм города — Каликхат. Это массивный двухступенчатый столб серовато-белого цвета, высота его около 10 метров. Сооружен он сравнительно недавно, в 1809 году, а предыдущий храм находился в полутора километрах отсюда. В глубине храма находится алтарь, на котором стоит голова богини Кали. Три кроваво-красных глаза на черном лице, белые зубы и свисающий красный язык. На шее богини гирлянды цветов и ожерелье из человеческих голов. И хотя они, конечно же, не настоящие, все равно становятся как-то не по себе. Великая мать Кали, так называют свою богиню индуисты, Кали черная, одно из бесчисленных воплощений Парвати, супруги бога Шивы. Прекрасная, добродетельная, дарительница благ, покровительница семейной жизни. Богиня может принимать множество различных обликов. Когда на земле умножается зло, она приходит в облике грозной, но прекрасной богини Дурги. Но если богиня разгневается сильно, появляется самая страшная ее ипостась — Кали. Тогда голова ее упирается в небеса. Три глаза наливаются кровью и горят гневом, на шее развивается страшная гирлянда из черепов или отрезанных мужских голов. И пока Кали не упьется кровью своих жертв, никто во всей вселенной, даже боги, не могут ее укротить, а люди трепещут от ужаса. Темными ночами ни один индиец не отважится пойти на Кхат, где вершат свои оргии пожирательницы трупов, спутницы богини Кали. Здесь следует немного сказать о душителях Кали, тхагах. Эта секта проповедовала учение, главное правило которого — убивать как можно больше людей для усмирения гнева богини Кали. Для достижения своей цели они используют все средства. Обман, ложные клятвы, самые ужасные коварства. Тхаги вкрадываются в доверие, вызывают на дружеские откровения, а потом приводят в исполнение задуманное. Секта тхагов в течение многих столетий оставалась неизвестной, и считается, что английская администрация — покончила с ней только в конце 1860-х годов. Приближение к храму Каликхат чувствуется за несколько кварталов. По мнению местных жителей, главная достопримечательность Калькутты именно здесь, в Кумар-Тули, самом индийском квартале, о котором большинство туристов и не подозревает. Это, впрочем, и неудивительно, ведь Кумар-Тули всего лишь крохотный пятачок в городе-гиганте. Застроен этот квартал в основном двух-трехэтажными домами, первые этажи которых со стороны улицы занимают маленькие магазинчики. За ними прячется целый лабиринт комнат, коридоров, каморок, где работают и живут со своими семьями несколько тысяч скульпторов, изготавливающих богов. Вот уже более 200 лет в мастерских ежегодно появляется на свет бесчисленное количество статуй Шивы, богини Кали, шестиголового бога войны Сканды и слоноголового бога мудрости Ганеши, а также других богов индуистского пантеона. Из рук искусных воятелей, чье мастерство отточено веками, выходят не подделки, а настоящие произведения искусства, маленькие и большие. Некоторые из них такие крупные, что из-за тесноты магазинчиков их выставляют прямо на улице, причем за сохранность можно не беспокоиться. Каждый индиец, проходящий по Кумар-Тули, почитает статуи, как если бы это были настоящие боги. Кроме храма Каликхат в Калькутте мало других больших храмов, которые бы считались памятниками архитектуры. И это довольно странно для 12-миллионного города и для почти поголовно верующего населения. Однако по всей Калькутте разбросано великое множество небольших храмиков, рассчитанных будто бы на одного человека. И это вполне устраивает жителей бенгальской столицы, ведь в каждом доме и в каждой лавке есть свой иконостас. В Индии особенно заметно, что религия – дело глубоко личное. Поэтому сидящий перед маленьким храмом человек среди потока несущихся машин – явление вполне обычное для индийца. Это европейцу трудно понять, как можно сосредоточиться на возвышенном среди мирской суеты. Росту и процветанию Калькутты во все времена способствовало ее выгодное географическое местоположение на реке Хугли, одном из рукавов дельты Ганга, главной транспортной артерией на севере Индии. Но Ганг еще и священная река для каждого индийца, и на санскрите название ее женского рода — Ганга. Древняя легенда гласит, что небесная река Ганга с благоволения бога Шивы сошла на землю, чтобы подвергнуть очищению прах 60 тысяч сыновей царя Сагары, которые были наказаны за непомерную гордыню и прегрешение. Покинув горные лабиринты Гималаев, Ганга спустилась к подножию их и через северные равнины отправилась на юго-восток. В древнем литературно-эпическом памятнике говорится, что Ганга вытекает из пальца на ноге бога Вишну, поэтому ее часто называют дочерью повелителя Гималаев, рожденной из ступни Вишну и другими именами. Ганг называют колыбелью индийской цивилизации, с незапамятных времен он почитался как священная река. Миллионы индийцев ежегодно совершают паломничество к этому природному святилищу. Каждый стремится совершить здесь ритуальное омовение, которое очистит его от всех грехов. А если жизнь индийца прервется на берегах Ганга, и его здесь кремируют, то это будет самым великим даром небес. О божественный Ганг, дарующий счастье, восхваляем тебя вновь и вновь. так поется в священных индуистских гимнах.